Ловушка. Они снова поднимались на высокогорье, и чистый бодрящий морозный воздух знакомо щекотал горло Логина. Поход начался легко, на лесистом склоне подъем был почти неощутим. Потом деревья поредели, и тропа привела их в долину среди поросших травой холмов, прорезанную струящимися ручейками, усеянную темными пятнами осоки. Теперь долина сузилась до ущелья, по обеим сторонам которого высились голые каменные гряды, а потрескавшиеся осыпи становились все более крутыми. По обеим сторонам ущелья вздымались две большие скалы. За ними виднелись смутные очертания горных вершин, серые, светло-серые и совсем светлые, на расстоянии сливавшиеся с насыщенным влагой серым небом. Солнце встало и принялось за дело, так что стало жарко идти, яркие лучи слепили глаза. Они все утомились от подъема, испытывали тревогу, гадая, идет ли Битот по их следу. 400 карлов и почти столько же хилменов с разрисованными лицами растянулись длинной колонной. Поругиваясь и сплевывая, скользили по шатким камням, скрипели сапогами по сухой пыли. Дочь Круммоха шла перед Логином, склонившись пополам под тяжестью отцовского молота. Ее волосы потемнели от пота. Собственная дочь Логина теперь должно быть уже старше ее, если ее не убили Шанка вместе с матерью и братьями. От этой мысли Логин испытал глухое чувство вины. Неприятное чувство. «Тебе помочь с этой колотушкой, девочка?» «Ни черта мне не нужно!» — крикнула она. Потом сбросила молоток с плеча и потащила его в гору, держа за рукоятку, то и дело бросая сердитые взгляды на Логина. Наконечник молотка стучал о камни и оставлял глубокий след на каменистой почве. Логин, прищурившись, наблюдал за девчонкой. Похоже, отныне ему придется удовольствоваться общением с женщинами не старше 10 лет. Круммох шел позади него. Костяшки пальцев в ожерелье покачивались у него на шее. «Злая? А как же, будешь злым, поживи в моей семейке!» Он наклонился ближе и подмигнул. «Это самая злющая из всех, маленькая сучка. Но если по-честному, она моя любимица». Он покачал головой, наблюдая, как девочка волочит молоток по земле. «Она задаст жару тому простачку, которого угораздит взять ее в жены. А мы на месте, если тебя интересует». «Что?» Логин вытер пот с лица и нахмурился, оглядываясь вокруг. «А где?» Потом он понял. Крепость Круммоха, если ее можно было так назвать, располагалась прямо перед ними. Долина простиралась на сотню шагов от одного хребта до другого, и на всем ее протяжении между хребтами была возведена стена. Старинная и осыпающаяся стена из грубых неровных каменных глыб, испещренных трещинами, покрытых плющом, заросших кустами ежевики и травой. Из-за этого создавалось впечатление, что стена — часть горной цепи. Она была не круче, чем скалы, обрамляющие долину, а в высоту достигала роста 3 человек, если поставить их друг другу на плечи. Кое-где стена покосилась и прогнулась, словно вот-вот обрушится. В центре располагались ворота из широких серых досок, изрядно потрепанные ветрами и поросшие лишайником. Они казались прогнившими и иссохшими одновременно. По одну сторону стены возвышалась башня, построенная напротив утеса. Возможно, это был естественный каменный столб, выступающий наружу из гряды и с истертыми зубцами на вершине, откуда можно было наблюдать за крепостью. Устало передвигая ноги, подошел Ищейка. Логин взглянул на него. Прищурившись, Ищейка с сомнением оглядывал стену, словно не верил глазам. «Это оно?» — прорычал Доу, присоединившись к ним, и скептически поджал губы. Несколько деревьев чудом проросли прямо под башней, и это случилось никак не меньше 50 лет тому назад. Теперь они вытянулись вверх и почти сравнялись с вершиной стены. Можно было забраться по ним и попасть внутрь, не сильно напрягаясь. Задрав голову, Тул внимательно рассматривал крепость. «Прочное, защищенное место в горах, ты говорил». «Прочное? Ну?» — Круммох махнул рукой. «Мы, горцы, не слишком гораздо по части строительства». «А чего вы ожидали?» 10 мраморных башен и зал больше, чем во дворце Скарлинга». «Я ожидал хотя бы сносную защитную стену», — проворчал Доу. «Ба, стены! Я слышал, что ты холоден, как снег, и горяч, как моча на морозе, черный Доу. Разве тебе нужны стены, чтобы прятаться за ними?» «У нас будет соотношение сил 10 к 1, сумасшедший придурок, если бы тот действительно появится. Да, ты прав, черт возьми, мне нужна стена. Не ты говорил, что она здесь есть?» «Ты же сам сказал, друг», — ответил Круммох тихо и медленно, будто объяснял ребенку, и постучал по голове толстым пальцем. Я сумасшедший, безмозглый, как мешок с дерьмом. Не помню имен собственных детей. Думаешь, я знаю, как должна выглядеть крепостная стена? Я же едва понимаю собственные слова. А вы слушаете меня? Да вы сами спятили. Логин ударил его в переносицу, и Круммох издал стон. Карл и Ищейки собрались вокруг них. Они поглядывали вверх на поросшую мхом груду камней и тихо переговаривались, очень недовольные. Логин понимал их. Они проделали долгий и трудный путь, чтобы в конце его обнаружить вот это. Но выбора у них не было. «Сейчас уже не построить что-то другое», — мрачно сказал он. «Придется иметь дело с тем, что есть». «Вот, это настоящий девять смертей! Тебе не нужны стены!» Круммох вцепился в руку Логина своими толстыми пальцами. «Ты не можешь умереть. Ты возлюбленный Луны, мой новый чудесный друг. Ты лучше всех. Ты не можешь умереть, во всяком случае, пока Луна взирает на тебя с небес. Ты не можешь...» «Заткнись», — оборвал его Логин. С мрачными лицами они направились к воротам, вздымая пыль под ногами. Круммох назвал себя, и двери, покачиваясь, раскрылись. Два недоверчивых хиллмена стояли по обеим сторонам ворот и наблюдали за тем, как путники вступают в крепость. Усталые и недовольные, они поднялись по крутому уклону, вырезанному в камне, и вышли на ровную площадку. Ущелье между двумя утесами было около сотни шагов в ширину и две сотни в длину. Вокруг вздымались голые скалы. По краям ущелья виднелись несколько деревянных лачуг и сараев, поросших зеленым мхом. Покосившееся каменное здание, пристроенное к скале, было окутано дымом, валившим из низкой трубы. Рядом с ним узкая лестница, выдолбленная в скале, вела на площадку, расположенную на вершине башни. «Бежать некуда», — мрачно заметил Логин. «Если дела пойдут плохо». Круммох ухмыльнулся, показав все зубы. «Конечно, некуда. Так и задумано. Бетот будет думать, что он поймал нас, как тараканов в бутылку». «А так и выйдет», — недовольно произнес Ищейка. «Да, но потом твои парни нападут на него с тыла, и это будет для него большой сюрприз. Хотел бы я видеть в тот момент физиономию поганца». Логин пожевал губами и сплюнул на камни. «Я бы хотел посмотреть, на что будут похожи наши собственные физиономии. Не мертвецы ли будут краше?» Стадо длинношерстных овец стеснилось в узком загоне. Они поглядывали испуганными глазами на пришельцев и блеяли, стесненные и совершенно беспомощные. Логин хорошо понимал, что они чувствовали. Внутри крепости на высоте никаких стен вообще не было. Можно было просто шагнуть на край и встать на щербатый, поросший мхом парапет. «Не терзай попусту свою добрую душу, девять смертей!» — рассмеялся Круммох. «Моя крепость, конечно, могла быть и получше, я согласен с тобой. Но с нами наша земля, наши горы и луна. Все благоволит нашим смелым замыслам. Это славное место со славной историей. Ты знаешь историю Лаффы Смелого?» «Не думаю, что слышал это имя». Логин сомневался, что хочет услышать историю сейчас. Но он давно привык к тому, что его желания не имеют значения. Лаффа был разбойником и великим вождем горного народа много лет назад. Он совершал набеги на все кланы в округе, он и его братья. Однажды, жарким летом, племена решили, с них хватит. Они объединились и стали охотиться за ним в горах. Здесь была его последняя стоянка, прямо здесь, в этой крепости. Лаффа был здесь, его братья и все их люди. «И что произошло?» — спросил Ищейка. «Их всех убили, а головы отрезали, сложили в мешок и бросили в дыру, куда они справляли нужду». Круммох улыбнулся. «Сам подумай, с чего бы еще это место называли их последней стоянкой?» «И все? Это вся история?» «Все, что я знаю. Вряд ли можно прибавить что-то еще. По-моему, для Лаффы и того достаточно». «Ну, спасибо тебе. Порадовал». «Вот и славно. У меня есть и другие истории, если пожелаешь». «Нет-нет, пока хватит». Логин повернулся и поспешил отойти от него. Ищейка пошел за ним. «Расскажешь свои байки позже, когда мы одержим верх». «Ха-ха, девять смертей!» — прокричал ему вслед Круммох. «Это тоже будет история. Ты меня не одурачишь. Ты такой же, как я. Ты любимец Луны. Мы будем сражаться, как бешеные псы, когда за нашей спиной только горы и отступать некуда. Ты ведь согласен со мной. Нам обоим по нраву, когда некуда драпать». «Ну да», — сказал Логин самому себе, направляясь к воротам. «Нет ничего лучше, чем отсутствие выбора». Ищейка стоял у подножия стены и рассматривал ее, запрокинув голову. Он думал, что можно предпринять, чтобы у них появился шанс продержаться здесь хотя бы неделю. «Лучше удалить отсюда все, что растет», — сказал он. «А то так легче взбираться». Тул вскинул бровь. «А ты не думаешь, что только этими корнями стена и держится?» Молчун потянул за поросший стебель, и вместе со стеблем из стены посыпался раствор. «Похоже, твоя правда», — Ищейка вздохнул. «Тогда отсечем от скалы все, что можно. Работа наверху займет время. Нам не помешает груда камней, за которой можно спрятаться, когда Битот начнет осыпать нас стрелами». «Точно», — согласился Тул. «Выкопаем ров впереди и огородим кольями, чтобы им труднее было подойти». «Закроем эти ворота, забьем их гвоздями и завалим камнями». «Но тогда нам самим не вырваться», — заметил Тул. Логин усмехнулся. «Не думаю, что нам надо волноваться о том, как мы выйдем». «Правильно мыслишь», — рассмеялся Круммох, неторопливо приближаясь к ним и сжимая толстыми пальцами зажженную трубку. «Нам бы волноваться о том, чтобы ребята Битода не вошли внутрь. Для начала надо подлатать стены». Ищейка указал на деревья, растущие у стены. «Их надо срубить и распилить, вырезать несколько больших камней, замешать раствор и все такое. Круммох, пусть твои люди займутся этим. Инструменты есть?» Круммох пыхтел трубкой, глядя на Ищейку, потом выпустил струйку коричневого дыма. «Может и есть. Но я не намерен получать приказы от тебя, Ищейка. Луна знает мои таланты. Я рожден убивать, а не толочь в ступе раствор». Молчун широко раскрыл глаза. «Чьим же приказом ты будешь повиноваться?» — спросил Логин. «Я буду повиноваться твоим приказом, девять смертей, и только твоим. Луна любит тебя, а я люблю Луну, и ты тот человек». «Тогда собери своих людей и займись этими чертовыми деревьями и камнями. Меня утомила твоя болтовня». Резко постучав трубкой о стену, Круммох вытряхнул золу. «Ой, как ты закисли, ребята! Только и делайте, что дергаетесь попусту. Посмотрите на все с другой стороны. Ведь самое худшее, что может случиться, это если Битот не появится». «Самое худшее?» Ищейка изумленно уставился на него. «Ты уверен? А как насчет того, что Битот придет, его карлы опрокинут твою стену, как кучу дерьма, и перебьют нас всех до единого?» Круммох нахмурился и мрачно уставился в землю. Потом искоса взглянул на облака. «Правда», — сказал он и вдруг просиял. «Это еще хуже. Слушай, мозги у тебя варят, парень». Ищейка глубоко вздохнул и посмотрел вниз, на долину. Конечно, крепость оказалась совсем не такой, как они ожидали, но общее расположение было неплохое. Не так-то легко подняться по голому склону, когда высоту занимает отряд бойцов, которым нечего терять, которые готовы ко всему и имеют множество возможностей убить тебя. «Здесь внизу трудно сохранить порядок», — произнес Логин, высказывая вслух мысли Ищейки. «Особенно, если сверху на тебя градом летят стрелы и негде укрыться. Трудно сосредоточить силы. Я бы не хотел попасть в такое положение. Но как мы используем это, когда придет Битот?» «Думаю, мы разделимся на три отряда», — Ищейка кивнул в сторону башни. «Я и человек пять лучших лучников займем место вон там, наверху. Оттуда хорошо стрелять, хорошо видно цель и неплохой общий обзор». «Угу», — согласился Молчун. «Несколько сильных ребят могут сбросить пару камушков». «Я займусь камнями», — сказал Тул. «Разумно. Еще надо подготовить команду, которая будет поджидать их на стене и встретит в рукопашную, если они все-таки залезут наверх. Эту команду возглавишь ты, Логин. С тобой пойдут Доу, Трясучка и Красная Шляпа». «Хорошо», — кивнул Логин, впрочем, не выказав особого энтузиазма. «Теперь Круммох. Он со своими хилменами встанет за воротами, чтобы вступить в бой, если Битот сумеет прорваться внутрь. Если мы продержимся больше одного дня, то поменяемся местами. Горцы пойдут на стену, а Логин и остальные займут место за воротами». «Этот план очень подходит для маленьких людей». Круммох хлопнул Ищейку по плечу своей огромной рукой и чуть не задел его лицо. «Словно луна нашептала его тебе, пока ты спал. Мне все это нравится». Он ударил мясистым кулаком о ладонь. «Я люблю хорошую работу. Надеюсь, южане не явятся, и мы больше успеем. Я уже хочу взяться за дело». «Очень хорошо», — недовольно буркнул Ищейка. «Мы найдем, где тебе спустить пар». Он искоса глянул на солнце. Потом перевел взгляд на стену, с которой были связаны все их надежды. Сам он не стал бы испытывать судьбу и лезть на нее, но во всяком случае с этой стороны, но стена была далеко не такой высокой, толстой и мощной, как ему хотелось бы. «Не всегда бывает, как тебе хочется», — сказал бы на это Тридуба. «Ну, разочек может и повезти». «Ловушка готова», — сказал Круммах с усмешкой, поглядывая вниз. Ищейка кивнул. «Только неясно, кто в нее попадется, Бетот или мы сами». В темноте Логин шел между кострами. У одних костров сидели карлы, пили пиво от щедрот Круммаха, курили чагу, посмеивались над историями. У других разместились хилмены, завернутые в шкуры, со взъерошенными волосами и раскрашенными лицами. В пляшущих отблесках пламени они походили на диких зверей. Кто-то протяжно пел странную песню на странном языке, походившую то на вой волка в лесу, то на птичьи переливы. Голос то поднимался высоко до горных вершин, то опускался в долины. Логин впервые за долгое время курил чаггу, пил пиво, и все это грело душу, да и тело тоже. Костры, люди, даже прохладный ветер. Он шел между огнями, отыскивая костер, вокруг которого расположились Ищейка с товарищами, и никак не мог найти их. Он сбился с пути, и не только с этого. «Сколько людей ты убил, папа?» Это была дочка Круммаха. Не так уж много тоненьких голосков найдется в этом лагере. В темноте Логин различил внушительную фигуру вождя горцев. Трое детей сидели с ним рядом. Свое непомерное вооружение они прислонили поблизости. «О, я перебил их множество, Изарн», — различил Логин могучий голос Круммаха. «Больше, чем могу припомнить. Ваш папочка, может, иногда бывает не в себе, но враждовать с ним никому не стоит. Он самый грозный противник. Вы сами в этом убедитесь, когда сюда заявится Бетот со своими ублюдками». Он поднял голову и увидел Логина, выступившего из темноты. «Клянусь и не сомневаюсь, что сам Бетот подтвердит эту клятву. Только один человек на всем севере кровожаднее, свирепее и страшнее, чем ваш папочка». «И кто же он?» — спросил мальчик со щитом. Логин почувствовал, как сердце у него дрогнуло, когда Круммах поднял руку и указал на него. «Вот он! Это 9 смертей!» Девочка сердито взглянула на Логина. «Да в нем нет ничего особенного. Ты запросто справишься с ним, па». «Клянусь мертвыми, я не смогу! Замолчи, девочки, иначе я от страха сделаю такую лужу, что ты в ней утонешь». «Но на вид он не слишком грозен». «Это урок всем вам. Не иметь грозного вида, не говорить много слов, не выглядеть особенным. Вот первый шаг к тому, чтобы стать по-настоящему опасным. Так, девятипалый? Позволь демону поиграть и надеть личину. Получится двойной удар для любого наивного дурачка. Превращение, как по волшебству, безжалостное нападение и жестокая расправа. Это и делает убийцу убийцей. Рост, сила, громкий страшный голос тоже играют свою роль, но они не могут сравниться с дьявольской, смертоносной, безжалостной быстротой. Правда, Логин девятипалый?» Это был трудный урок для детей, но Логина отец тоже учил этому рано, и он навсегда запомнил эту науку. «Печальная правда. Кто успевает ударить первым, тот и выигрывает». «Так и есть!» — завопил Круммах, ударив себя по мощному бедру. «Отлично сказано! Но это великолепная, счастливая правда, а вовсе не печальная. Вы ведь помните старого Вилума, дети?» «Его поразил гром!» — выкрикнул мальчик со щитом. «В бурю высоко в горах!» «Да, так и было. В одну секунду гром обрушился на него, вспышка, подобная солнцу, слетела с небес, и Вилум стал неживее, чем мой башмак. У него поджарились ступни!» — рассмеялась девочка. «Именно так, Изерн! Ты видела, как быстро он умер, какой удар обрушился на него и как малость нисхождения проявила молния?» Взор Круммаха снова обратился к Логину. «То же самое случится, если разозлить этого человека. Ты скажешь одно неосторожное слово, и в следующий миг...» Он громко хлопнул в ладоши, и дети подпрыгнули от резкого звука. «Он вернет тебя в грязь! Еще быстрее, чем небо убило Вилума, и так же безжалостно. Ваша жизнь висит на волоске каждый раз, когда вы оказываетесь в 2 шагах от этого не слишком грозного на вид парня. Верно? 9 смертей. «Ну...» Логину не очень-то это нравилось. «А скольких убил ты?» — крикнула ему девочка, подняв подбородок. Круммах рассмеялся и погладил ее по волосам. «Не хватит цифр, чтобы пересчитать их, Изерн. Он король-убийц. Он беспощаднее всех, кто живет под луной». «А как насчет наводящего ужас?» — спросил мальчик с копьем. «О-о-о!» — умилительно произнес Круммах и широко улыбнулся. «Он не человек, Скоффен. Он какое-то иное существо. Но было бы интересно, если бы Фенрис, наводящий ужас, и 9 смертей сошлись друг против друга». Он потер руки. «Уж я бы на это поглядел, и луна с удовольствием пролила бы на это свой свет». Он закатил глаза к небу, и Логин тоже взглянул вверх. В черных небесах и впрямь светила луна. Огромная, белая. Она сияла, как еще один костер.